тяжелые вздохи падающих деревьев и частое перестукивание топоров. Всюду горели костры. Колосов направился к ближайшему огню. Там, подняв воротники, похлопывая рукавицами и приплясывая, стояло несколько человек. «Стой!» — окликнул его человек в тулупе, поднявшись из-за кустов. «Ты не ори, не дома, это наш поселок!» — запальчиво отозвался Колосов. «Стрелять буду, зона!» — закричал тот визгливым голосом и щелкнул затвором. «Я тебе как стрельну, зона!» — обозлился Юра, не понимая, в чем дело, и погрозил кулаком. Раздался резкий щелчок, будто треснул сломанный сук. Колосов и не понял, что это выстрел. Приплясывающий огня парень поднял руку и предупредил. «Не ходи, лупанет, и все будет по инструкции. Здесь прокаженный», — добавил он и снова затоптался. Но Колосов был уже у костра. «Ты понимаешь, тут заключенные, штрафники!» — продолжал гневно выкрикивать охранник, щелкая затвором. Из леса уже бежал какой-то человек, размахивая красным флажком. «Заключенный? Ну и что? Только ты меня не пугай, запуган с малого возраста!» — оглянулся Колосов на охранника и спросил парня. «Чего вы тут делаете?» «Будем строить вам средникан!» «Ленчик, попроси гарочку!» — кричали парню из леса. «Закурить, что ли?» — переспросил Колосов и вытащил пачку. Передав Ленчику несколько папирос, сунул ее в левый карман шубы. Подбежал человек с флажком, размахивая наганом. «А ну назад, кто такой?» Захлебываясь от отдышки, кричал он, хватая ртом воздух. «Моя фамилия Колосов. Только убери наган, а то отберу», пригрозил он обозленно, отбрасывая воротник. К костру уже подходили и другие заключенные. «Колосов», повторил человек и заискивающе улыбнулся. «А я собирался идти разыскивать вас. Как бы тут провести свет?» «Свет? Пожалуйста, ставьте столбы, провод найдем. Только что же вы? Пришли в чужой дом и знакомство начинаете со стрельбы», добавил Юрка обиженно. «Гражданин начальник, возьмите дырки крутить или чего-нибудь включать». Ленчик подошел к Колосову вплотную и заглянул в глаза. Юрка почувствовал в кармане шубы руку и, схватив ее под полой за запястье, стал со всей силой сжимать. Ленчик продолжал смотреть и улыбаться. «Говоришь, на работу взять? Да ты же и воровать не умеешь!» — улыбнулся Юрка, стараясь сделать ему больней. Тот, не шевелясь, стоял рядом, но улыбка сменилась болезненной гримасой. «Руки замерзли, начальник!» Тихо ответил тот извиняющимся тоном и покосился на стоящего человека с наганом. Потом снова посмотрел в глаза Колосову, продолжавшему сжимать его руку, и, скривившись от боли, закусил губу. «Нечего курить, попроси, понял?» Юрка отпустил Ленчика и протянул ему папиросы. «Возьми, разве жалко?» Парень, потирая руку, подошел к огню и закричал. «Копченый, Калюха! Закуривай, пока не растащили!» Колосов повернулся и направился в поселок. «Ну и жулье! Не успел подойти, как сразу в карман. Но я его прижал, будет помнить», — рассказывал Юрка приятелям. Они сидели за столом, ужинали. В дверь вползал мороз. Печка потрескивала и гудела. Стены барака слезились от тепла. С реки доносился треск разрываемого морозом льда. За стеной барака скрипнули шаги. «К нам!» – ахнул Самсонов и стал торопливо натягивать брюки. Краевский убрал со стола ведро с мясом. Николай пригладил непослушные пряди волос. И верно, раскрылась дверь и показалась беличья шапка Краснова. «Я на огонек, целый день на ногах. Думаю, зайду, может, угостят стаканом чая», — улыбнулся он, здороваясь, и сразу сбросил полушубок. «Не только чай, даже мясо есть. Хорошо, что Валерка не умял все», — засмеялся Колосов и поставил чайник. «Мясо? Совсем хорошо. Это, брат, моя слабость». «Михаил Степанович, зачем это нам заключенных прислали?» — спросил Колосов. Будут строить и мыть золото, как и все мы».